Слово о курьеризме. В последние дни истинный учитель истины, то есть я, ощутил новые веяния. На прием все чаще записываются славные юноши и девушки от 20 до 40 лет, несущие в себе какую-то сыновне-дочернюю обиду. Суть их жалоб сводится к «я так давно старательно работаю, ничего не просил, рассчитывал на карьеру, а мне сейчас говорят, что я паразит и должен еще заслужить, чтобы меня не уволили в это трудное время. Это же несправедливо, правда?» Примерно на 20-й пациентке, бубнящей «я и это делаю, и это делаю», а шеф ко мне придирается, дармоедкой обзывает и на дискотеку после работы не отпустил, я не выдержал и поинтересовался: «Дитя мое, а зачем вы терпите?» «Ну так ведь сейчас и правда трудное время», — смутилась посетительница. «Может, еще наладится? Он же должен, наконец, заметить». Когда раскаты моего олимпийского хохота смолкли, я примирился и поставил девушке диагноз. Запущенный курьеризм. Термин придуман профессором Иньязовым по аналогии с карьеризмом. Суть этого банального заболевания в следующем. Инфицированные верят, будто пробиваются в мир больших и взрослых, но проявляют при этом лишь качество послушных детей, бегая, куда пошлют. Курьеристы отчего-то думают, что будут замечены и смогут стать чем-то большим, безотказно выполняя любые приказы, в особенности, если они отдаются в коварной форме неформальных просьб. Очевидный же факт, что менеджерам нужны не другие менеджеры, а хорошие подчиненные, фантастическим образом проходит мимо сознания курьеристов. Следует сказать и о причинах курьеризма. Внеземные цивилизации на сей раз, как ни странно, не при делах. Корни заболевания совершенно земные, вызванные историческими мутациями общества в 20-м столетии. Уже не первое поколение землян воспитывается капризными, обиженными на жизнь родителями. Уже не первое поколение вырастает с глубоко укорененным чувством детской вины. Это чувство впоследствии умело перенаправляет на себя начальство, и вместо пресловутой самостоятельной жизни, спутавшие слова «родитель» и «руководитель», курьеристы получают вечное предъявление табеля, чистку картошки, беготню за кефиром и отпрашивание погулять. Они пытаются быть идеальными подчиненными, и после этого отчего-то удивляются, что остаются в этом качестве до седин. Они подобны неким ультрапродвинутым сектантам-скопцам, сохраняющим свое отсеченное естество в морозилке с надеждой когда-нибудь после страшного суда его пришить. В виде компенсации курьеристы по сотни раз прокручивают на Ютубе поддельный ролик про бунт одного служащего и даже грозятся поступить так же, когда начальство их не слышит. Курьеризм опасен тем, что он поражает, как правило, не худших представителей человечества. Он заставляет их годами отказываться от собственных надежд и планов, причем отказ они парадоксально объясняют тем, что только так однажды надежды и планы будут реализованы. Между тем, это однажды наступает, как правило, лишь после излечения от курьеризма. Сегодня мы отмечаем 91-ю годовщину создания Красной Армии, сформированной из тех, кто устал от беспросветного исполнения сыновнего долга перед спорной родительской фигурой, Не случайно коллективное чувство вины перед нею государь был мягкосерд и однажды укрыл простого солдата своим пальто. Сегодня так настойчиво пытаются возродить не последние менеджеры в Российской Федерации. Исторический опыт показывает, что слишком далеко зашедший курьеризм легко приводит к массовому Рубилову. Поэтому «Космос» рекомендует курьеристам: плюньте вы на это царское пальто и мечтайте о чем-нибудь великом.